История эта случилась во времена счастливые и радостные для Нарнии. Тогда страной правил верховный король Питер, его брат Эдмунд и их сестры Сьюзен и Люси. В нарнийских летописях о случившемся мало что сказано, поскольку произошло все, в общем-то, и не в Нарнии. Можно сказать, что даже и не в Орландии, но орландские хроники описывают эту историю куда более подробно. К югу от Орландии, за большой пустыней, в огромной и сильной стране Тархистан, во времена царствования Тисрока, правителя гордого и хитрого, как, впрочем, и большинство всех тархистанцев, жил на берегу моря бедный рыбак Арша. Все его имущество составляли старые сети, лачуга, лодка и мальчик по имени Шаста, которого Арша хоть и называл своим сыном, но обращался с ним так, как обращаются тархистанцы со своими слугами или рабами. Отец, скажи, а что там за холмами на севере? Как ты мне надоел со своими глупыми расспросами! Что за ерунда тебе вечно лезет в голову? Мое сердце бьется, как чайка, запутавшаяся в сети, когда я смотрю вдаль. Все время хочется об этом думать. Смотри, великий этаж не терпит тунеядцев и пустобрехов. Проучить так, что забудешь, как звали. Быстро за работу, глупый мальчишка. Опять тяни лодку, распутывай сети. Не верю я в твой этаж. Стоит какая-то каменная ворона с огромным клювом в тюрбане. Все как заколдованные ей кланяются. Дарят из каждой семьи старшего сына. Хорошо, хоть мой отец не живет в столице. А то забыл бы уж, наверное, что был у него Шаста. Ну, разве такая осатая злюка, да еще из камня, могла создать это море, этих чаек, а небо, звезды? Ведь это же красивее не придумаешь. А на севере, наверное, еще лучше. Только мне, видать, никогда не расстаться с веслом и корытом для рыбы. Однажды вечером к их рыбацкой лачуге подъехал незнакомец. Его одежда, доспехи и конская сбруя сверкали камнями и серебром. Это был знатный вельможа. Такие здесь называли тарханами. Старик, живо ко мне! Приготовь немедленно ужин и постель. Милости просим, милости просим, какая честь. Не болтай много, и о коне позаботься как следует. И все будет исполнено, ваше тарханское величие. Шаста! Шаста! Слышишь, что угодно господину? Пошевелись живее! Шаста быстро исполнил все, что было велено, после чего тархан подозвал его к себе, внимательно оглядел, зачем-то приказал открыть рот и показать зубы. Потом он прогнал мальчика, а рыбаку велел зайти вместе с собой в хижину. Шаста отправился ночевать в рыбный сарай, но передумал, вернулся и встал за дверью. Мы с вами знаем, что подслушивать нехорошо, но мальчику еще никто и никогда об этом не говорил. Что вам будет угодно еще? Сними с меня сапоги. Такая честь, такая честь. А что твой Шаста, шустрый мальчишка? Да, тяжкая ноша на моей старой шее. Я сниму с тебя эту ношу. Продай его мне. О, как же я продам вам единственного сына? Он хоть с ней не родив, но все же родная кровь. Не надо лгать, старик. Он тебе не сын. Ты темен лицом, а он белый светел, как северянин. Да, это так. Ваше око острее копья. Волны принесли его ко мне. В лодке был мертвец и живой младенец. Я покупаю мальчишку. Сколько ты хочешь? Сколько сил я приложил, чтобы вырастить его? 15 полумесяцев. Тебе хватит за него? Я ведь научил его разным ремеслам. Он может ловить рыбу, плести и чинить сети, готовить еду, торговать на рынке. Да мне твои ремесла ни к чему. Сколько? 70. Какая наглость! Да за 70 полумесяцев я на рынке куплю 3 взрослых рабов! Вы меня совсем хотите разорить? Шаста не стал дальше подслушивать. Было ясно, что рыбак и Тархан будут полночи торговаться, и в конце концов старик продаст его хотя бы за 30 полумесяцев. Но Шаста обрадовался, узнав, что он не сын старика. Он всегда сокрушался, что не может любить его как родного. А теперь с его сердца свалилась большая тяжесть. Рыбак ему действительно чужой. Вот только чей же он на самом деле сын? И как теперь это узнать? Ему хотелось поделиться с кем-нибудь своими мыслями, но вокруг никого не было, кроме коня Тархана. Новый хозяин, наверное, добрый. Он возьмет меня в поход. Я буду носить шелковые одежды. Каждый день есть мясо. А может, он и на север ездит? Размечтался. Что? Каждый день ты будешь получать кнут. Кто это сказал? Тише ты. Разве кони могут говорить? На моей родине могут говорить даже деревья. А где твоя родина? Нарнии, конечно. Меня украли, когда я был жеребенком. Много лет служу Тархану, притворяюсь глупым немым конем. Притворяешься? Зачем? Здесь, в Тархистане, не любят нарнийцев. Заперли бы меня в клетку, показывали толпе на потеху. А так я обычный бессловесный конь. Предыдущего слугу он забил кнутом до смерти, так что плохи твои дела. Что же мне делать? Ну как что? Бежать? Куда? Они догонят меня. Да, жаль, что у тебя не 4 ноги. А то бы мы с тобой... Я ведь только жду удобного случая. Ты хочешь бежать? Почему? Тебя-то он ценит. Что мне его цена? Кто хоть краем глаза видел Нарнию, не забудет ее никогда. Лучше быть камнем в Нарнии, чем есть овес здесь, в Тархистане. Ну-ка, расскажи мне о твоей родине. Она на севере? Не хватит слов. Да и времени у нас нет. Спешить надо. Ты верхом ездишь? Ну да, на осле. Ко-ко, я не осел. Ну, падать-то ты умеешь. Кто же этого не умеет, господин конь? Ты не смейся. Падать — это великое искусство, иначе можно шею свернуть. Ну, ничего, будем учиться в пути. В пути? Так значит, ты идешь? Мы идем. Поодиночке нас поймают, будь уверен. Одинокий мальчишка или конь без узды вызовут подозрение. А так просто слуга ведет коня с водопоя. Куда? Конечно, в Нарнию. Когда? Когда уснут эти торговцы. И Аслан поможет нам. Аслан? А кто он такой? Ты слишком много хочешь знать. Еще не время. Первые дни пути оказались для Шасты невыносимыми. Он часто падал с коня и больно ударялся, но молчал и терпел. Чем больше он шишек набивал, тем лучше у него получалось держаться в седле. Он был способный мальчик, и учитель у него был что надо. Кто еще научит ездить верхом так, как говорящая лошадь? Шли они по ночам, обходя селения, чтобы их никто не заметил, а днем отдыхали в тени деревьев. Конь Иго-Го, так назвал его Шаста, рассказывал ему о Нарнии то немногое, что помнил, что там никогда не бывает зимы, реки там чистые, как кристалл, а трава сочная и сладкая. Жаль, что тебе этого не понять. Вам, людям, подавай мясо, рыбу, прочие мерзости. Поэтому вы хилые и немощные, не то что мы, лошади. А если вы такие сильные, отчего же вы служите людям, а не люди вам? Это только здесь, в Тархистане. В Нарнии все по-другому. Там царство добра и правды. Там все свободны, и лошади, и люди, и деревья. Там заяц запросто ходит в гости к волку, а мышь дружит с кошкой. А как же люди? Они благородны, умны, светлы лицом, добры и всех любят. А может, и я из Нарнии? Я тоже хочу всех любить и быть свободным! Ты посмотри на себя! Все нарнийцы похожи на царей, а ты обычный нищий мальчишка. Что? Ладно, ладно, я не хотел тебя обидеть. В Нарнии тебя встретят как родного. Будь уверен, там и туркестанцев принимают. Да вот только мало кто из них туда хочет. Кто я? Откуда я? Старик говорит, что меня принесли волны. Не думай об этом. Ясно, что ты человек, и это по нынешним временам уже немало. Давай лучше подумаем, как нам пройти Ташбаак. Да что думать? Обойдем город стороной и дело с концом. Это невозможно. С одной стороны Ташбаана высокие скалы, а с другой море. Пока они думали-гадали, наступил вечер. И они снова двинулись в путь, решив, что главное дойти до Ташбаана, а там видно будет. И Гого, осторожно ступая, шагал по лесной тропинке и только на открытых полянах переходил на бег. Вдруг он остановился и замер, как вкопанный. Ты слышишь? Ручей журчит, цикады стрекочут. Да нет, ты видишь вон там, на берегу. Свет луны на воде, деревья, красиво. Ты не только глух, но и слеп. Это лошадь и всадник. Мы идем, и они идут. Мы стоим, и они стоят. Да это, наверное, пастух. Да кто же пасет ночью? Вон, и доспехи блестят. Это воин. Нас выследит. Что нам делать? Ты забыл, что у меня 4 ноги. У того коня, думаю, не меньше. Держись крепче. Конь взял с места в карьер, так что Шаста едва не упал на землю. Он успел оглянуться и увидеть, как в свете луны у ручья другой всадник помчался в противоположную сторону. Но они не смогли отъехать далеко. Спереди послышалось долгое, скорбное, жуткое рычание. И Гого встал на дыбы, повернулся и помчался назад. У самого ручья Шаста столкнулся лицом к лицу с таинственным всадником. Впереди также раздался глухой рев. Лошадям ничего не оставалось делать, как вместе перескочить ручей и направиться в сторону моря. Шаста видел ясно, как днем, что лошади несутся рядом шаг в шаг, словно на скачках. Они бросились в море и вскоре переплыли через залив на другой берег. Шаста и конь остановились под отвесной скалой. Другой всадник держался чуть подаль. Страшный рев доносился с той стороны залива, но уже не приближался. Какой стыд, какой позор! Я струсил, как немая туркестанская лошадь. Кто это был? И Гого? Львы. Настоящий нарнийский конь не должен пугать львов. Мне не страшны ни меч, ни копье, ни стрелы, тем более что лев. Тише, тише! Ты слышишь? Винни, нам нужно бежать от них. Это погоня. Я боюсь, госпожа Равина. Мне кажется, эти львы везде. Пусть я навек останусь немым конем, но это говорящая лошадь. Это девчонка! Не приближаться! У меня есть меч. Как приятно встретить на чужбине соплеменницу. Ведь вы из Нарнии, досточтимая кобылица. Да. Молчи, Уинни. Прости, госпожа. Нарнийский конь не может принести нам вреда. Но этот грязный бродяга-мальчишка. Я не бродяга. Подумаешь, надел на себя чью-то кольчугу и задается. Ты раб, конократ. Как ты смеешь так разговаривать с Тархиной? Как трудно с людьми. Точно мулы. Он не раб, госпожа Тархина. И он меня не крал. Скорее уж, я украл его. Винни, скажи этому коню, чтобы не лез не в свое дело. Чует мое сердце, госпожа. Они едут туда же, куда и мы. Ступайте своей дорогой. Мы вас не держим. Если вы оба хотите оказаться в Нарнии, то вам нужно помириться. Никогда. Велика честь. Едем, Винни. Но, госпожа, львы. У меня есть меч. Вперед, Винни! Кобылица сделала несколько неуверенных шагов в сторону, но тут раздалось такое рычание, что она одним прыжком оказалась рядом с Иго-Го. Коню тоже стало не по себе, однако рядом с прекрасной кобылицей он не позволил себе предаться малодушию, а потому даже ухом не повел. Иго-Го неторопливо пошел вдоль прибоя. Уинни двинулась следом. Равина больше не возражала, а обиженный Шаста даже не смотрел в ее сторону. Он не отрывал взгляда от светлеющей полоски на горизонте, и внутри его впервые шевельнулось сомнение, правильно ли он сделал, что убежал из дома рыбака. Сейчас бы собрал сети, сел на свою лодочку и остался бы один на один с волнами. Не было бы этой противной девчонки и этих львов. Все, дальше идти опасно. Ташбан уже близко, люди на дорогах. К тому же мы не знаем ваших намерений. Мы едем в Нарнию. Но госпожа, по всему видно, из знатного рода. Что заставило ее уйти из дома? Вам это не обязательно знать. Я много лет служил Тархану и знаю, что вельможи грубы и высокомерны. Но чтобы настолько... Пойдем вдвоем, Иго-Го. Зачем нам эта буза? Простите нас. Мы не хотели вас обидеть. Госпожа, можно мне рассказать? Зачем? Я ведь тоже говорить умею. Меня зовут Аравина. Да, мы беглецы, как и вы. Я бегу от первого визиря правителя Тархистана. После смерти моей матери он отослал моего отца воеводы на самую дальнюю границу, а брата отправил на верную смерть, потому что завидовал его честности и храбрости. Теперь он хочет жениться на мне, но я лучше умру, чем на это соглашусь. Не понимаю, как тебя могут взять в жены, если ты не старше меня? Что ты вообще понимаешь? Шаста, ты помолчи, неуч. У здешних вельмож так принято. Может, мне лучше уйти? Не ссорьтесь. Давайте решим, что делать дальше. Как пройти Ташбан? Чего мудрить? Разойдемся, и пусть каждый пробирается поодиночке. Потом сойдемся в условном месте, и все. Одиночки нас схватят, как пить дать. Нужно что-то другое. Может, ночью? Тайно? Ночью стража и все ворота закрыты. А что, если так? Аравина оденется, как мальчишка из простого народа. Мы, лошади, вывалимся в пыли. Всю красивую упряжь спрячем в грязные мешки, словно овощи везем. А она и Шаста поведут нас под усы. Не буду я одеваться в лохмотья. А что делать? Надо. Давайте так. Я поеду верхом, как Тархина. Мальчишка будет мне слугой. Еще чего? О, госпожа моя! Вас узнают! В плащу-то! Другого выхода у нас нет. Только где мы наряд возьмем для госпожи Тархины? Рядом село. Придется тебе, Шаста, потрудиться. Как что нужно, так сразу, Шаста. А то все раб да неуч. Если потеряемся, то встречаемся у древних гробниц на севере за городом. Там и пустыня рядом. Когда рассвело, и серебряный купол в центре Ташбаана засверкал на солнце, у Шасты сердце забилось от восторга. Он никогда не видел такого огромного и великолепного города. Ташбаан окружала мощная крепостная стена, укрепленная башенками. В апельсиново-лимонных садах скрывались белокаменные дворцы с колоннадами, балконами и цветниками на плоских крышах. Чуть ниже причудливо велись узкие улочки, где жили ремесленники и торговый люд. Среди шумной крикливой толпы беглецы беспрепятственно вошли в город. На них никто не обращал внимания. Мало ли босиков направляется с утра на базар. Какая красота! Ничего хорошего! Почему? Да тебе не понять. Тортина не имеет права ходить пешком по городу. Меня должны нести на паланкине. Впереди воины, позади слуги, а тут лохмотья, грязь. А почему тогда те люди идут своими ногами? Ведь они похожи на вельмож. Где? Где? Я вижу одни спины. Да вон! Они белокожие, белокурые и одеты не как все. На головах не тюрбаны, а короны. Ничего не вижу. Подойдем поближе. Шаста и Аравина, забыв про лошадей, протиснулись сквозь толпу зевак, но насладиться необычным зрелищем не успели. Внезапно к Шасте бросился один из белоликих людей и крепко схватил его за руку. Мальчик судорожно пытался вырваться, но силы были неравны. Последнее, что он успел заметить, что Аравина кинулась назад в толпу и тут же наткнулась на богато украшенный паланкин, из которого ее весело приветствовала юная Тархина. Отпустите меня! Я ничего не сделал! Как ничего? Ты сбежал от нас! Где ты был все это время? Не ваше дело! Зачем так грубо? Твой отец поручил тебя нам, и мы должны знать, где ты проводишь время. Он не отец мне! Что ты говоришь? Ты не в себе, принц Курин. Я не принц! Отпустите! Ваше Величество! На принца Корина, скорее всего, напали разбойники. Ты думаешь, Тумнус? Мало того, они ударили его по голове и ограбили. Иначе где его одежда и почему он ничего не помнит? Отойдите от меня, барак! Вот видите, как странно он на все реагирует. Успокойся, Корин, тебе никто не угрожает. Мы пойдем сейчас к Сьюзен. Она из-за тебя все глаза выплакала. Ты примешь во дворце ванну, поешь, поспишь. Вы не из-за того меня принимаете! В таких случаях, Ваше Величество, есть только два лекарства. Отдых и еще раз отдых. Аравина в это время пряталась в паланкине своей подруги Лазарелиты, которая, увидев беглянку, слишком бурно начала выражать свой восторг, привлекая тем внимание стражи. Заскочив внутрь, Аравина попросила задернуть полог и никому не говорить ни слова. Какая прелесть! Какой маскарад, Аравина! Тише! Я скрываюсь от первого визиря. Никто не должен знать иначе. Да-да-да, я что-то слышала. Как это романтично! Извини, ты сел на мое платье. Вот так. Правда, оно мне очень к лицу. Да потом, потом. Расскажи лучше, что в городе происходит. Вчера был бал на острове. Ну, в честь этих дикарей-нарнийцев. Ты представляешь? Царевич Рабадаш потерял голову от этой, как ее, Сьюзен. Чего он ей нашел? Худая, белая, как мышка. Ты скажи лучше, меня ищут. Да, твой женишок-старичок, говорят, рвет и мечет. Так вот, на балу я была в розовом платье с голубой накидкой, поверху камнями украшена, а снизу белая бахрома. Лазарелита, что еще говорят обо мне? Говорят, что первый визирь просит и срока, да живет он вечно, чтобы тебя поймали и отдали ему в рабство. А твои слуги не распустят слух, что у тебя гостит подозрительная нищенка в отрепьях? Ты не боишься? Что ты? Иначе я им повыдергу языки. Засеку до смерти, и они это знают. А тебя мы переоденем, поедем ко мне во дворец. У меня есть платье белое, кружевное. Оно тебе подойдет. Делай, что хочешь, только никому ни слова. Шаста, быстро сообразив, что иностранцы не собираются передавать его тархистанцам, перестал сопротивляться. Все происходило, как в сказочном сне. Его привели в роскошный дворец, выкупали в золотой ванне, одели в чистые льняные одежды, накормили царской едой. Во дворце Шасту встретила королева Сьюзан, сестра Эдмунда. Она не стала его укорять и окружила такой любовью и заботой, что бедному мальчику стало не по себе. Всю жизнь он знал только побои да грубость рыбака. Наконец нарнийцы отвели его отдыхать на мягкий диван, а сами остались в соседней комнате. Одной напастью меньше. Да, Эдмунд. Король Орландии Лум не простил бы нам потерю наследника. Но теперь еще нужно суметь вывести принца Корина. Не понимаю. Нас не выпустят отсюда, пока ты не согласишься выйти замуж за царевича Рабадаша. За какие сокровища Ташбаан? Я очень рад. Рабадаш грубый и развратный тип. Он грозит взять тебя силой или пойти войной на Нарнию и Орландию. Он не имеет права. У него есть право силы. Что маленькая Нарния по сравнению с Тархистаном? Тархистанцы не имеют кораблей, а через пустыню нет пути. К сожалению, ваше величество, путь есть. Если идти по дороге от гробниц прямо на гору с двумя вершинами, можно выйти к реке у Кривого ущелья, по берегу дойти до Орландии, а там и до Нарнии рукой подать. Тумнус, ты думаешь, они знают этот путь? Думаю, да. Нарнию, надеюсь, мы защитим. Аслан поможет. Как нам сегодня добраться до нашего корабля? Они взяли его под охрану. Никого не пускают. Что же делать? Кажется, у меня есть одна идея. Лазарелита трещала, не умолкая, как сорока. Она пересказала Равине все последние сплетни обо всех балах и нарядах, мужьях и женах и детях. Равине это было на руку, потому что она не хотела, чтобы подруга расспрашивала ее о подробностях ее побега. Наконец, умывшись, наевшись и отдохнув, она прервала нескончаемый словесный поток Лазарелиты. Лазарелита, мне нужно бежать в Нарнию. Какой ужас! Что ты забыла в этой дикой стране? Там же медведи на улицах, они говорящие. Первый визирь не оставит меня в покое. Ну зачем бежать в такую даль? Слушай, у меня есть домик на берегу моря, там тебя никто не найдет. Лазарелита, я должна. Ну хорошо, я дам тебе в дорогу свое походное платье. Ой, ты не представляешь. Мне нужно ночью быть у северных гробниц. Кошмар! Там же призраки! Привидения! Люди страшнее призраков. Мне туда как-то надо пройти. Если ты, конечно, хочешь, нужно выйти к морю. Как это сделать? Все ворота закрыты. Мы пройдем через сад царевича Рабадаша. Мой муж ему друг. Ой, ты знаешь, он такой лапочка. И что? Там есть тайная дверца, а на берегу лодка. А если нас поймают? Ничего. Все привыкли к моим выходкам, а вот тебе придется выйти замуж за первого визиря. Ну, слушай, ну зачем тебе эта Нарния? Жених твой старик, скоро помрет. Ты станешь сказочно богатой. Будем вместе на балы ходить, а то мне скучно. Поговорить не с кем. Нет, я должна. Как знаешь, ты всегда была чудачкой. Шасти было во дворце хорошо, как никогда. Но он понимал, что рано или поздно появится настоящий принц, Корин, и тогда ему не сдобровать. Нужно было бежать немедленно. Дело шло к вечеру, к тому же он беспокоился о своих попутчиках, лошадях. Еще эта девчонка, Равина. Он впервые подумал о ней без злости, а с каким-то другим незнакомым ему чувством. Вдруг Шаста увидел, что в открытом окне показалась чья-то вихрастая голова, а секундой позже с подоконника спрыгнул растрепанный и оборванный мальчишка. Эй, ты кто? А ты? Я принц Орландский. Ай, я Шаста. Меня король Эдмунд принял за тебя. Вот здорово! А похож, как две капли. Давай всех разыграем. Мне некогда. Мне нужно в Нарнию. Да мы подвезем тебя на корабли. Меня ждут друзья. Друзья это святое. Их мы тоже подвезем. Спасибо. Но они лошади, говорящие из Нарнии. Да, лошади, пожалуй, не поместятся. А ты тоже нарниец? Я не знаю, кто я, откуда. Так не бывает. У каждого человека есть родина, мать, отец. Меня принесли волны. Воспитал рыбак. Теперь я иду в Нарнию, а зачем, не знаю. Нарния, это сказка. Но Орландия не хуже. Будешь проходить мимо, передай привет отцу. Его зовут Король Лум. Слушай, отсюда можно выбраться? Можно, конечно, если лазать умеешь. Из окна спрыгнешь на крышу, потом на кучу мусора. Там крыс много и воняет, зато стражи нет. Спасибо тебе. А кто тебе глаз-то подбил? Да, один мальчишка. Он сказал гадость про королеву Сьюзан. Я ему зуб выбил. Потом на него напали. Я стал защищать. И мы подрались. Нас схватили стражники. Мы с ними подрались и сбежали. А на базаре... Кто-то идет. Шаги. Прощай, Колин. Может, мне с тобой? Что ты? А тебе так беспокоиться? Ваше высочество, ну разве так можно? Вас нельзя оставить ни на минуту. Кто теперь вас побил? Что ты, Тумнус? Это я его. Понимаешь, он сказал гадость про королеву Сьюзен. Об этом расскажете нам на корабле. Мы отчаливаем немедленно. Под покровом ночи Лазарелита провела Аравину через сад царевича Рабадаша до заветной дверцы. Но выйти к морю они не успели. С той стороны стены доносились шаги и голоса. Подруги едва успели укрыться за кустом сирени, как дверь отворилась. В сад вошли и остановились рядом с ними правитель Тархистана Тисрок, его сын Рабадаш и первый визирь. Они обманули меня! Это коварная Сьюзен! Обещала дать мне согласие на корабле, на балу! А когда мы приехали на пристань, их и след простыл! Да, я, конечно, собираюсь жить и править вечно. Но меня волнует и твое будущее, Рабадаш. Что нашел ты в этой белолицей Нарнике? У нас в Тархистане невесты не хуже. Я пить, есть, спать не могу за ее гнусной красоты. И что же теперь? Пламя мести горит во мне. Дай мне войско. Я перейду через пустыню. Ударю внезапно. Камня на камне не оставлю от Нарнии. А гордячку Сьюзен заставлю быть моей рабыней! Не путай личное с государственным. Ты сам говорил, что Нарния Орландия две занозы на пятке великого Тархистана. Они не служат великой Таш и не чтут ее. У них другие ценности. Их нужно заставить жить по-нашему. Да, ты, конечно, прав, мой сын. Но я не буду начинать войну. Ты боишься этих карликов? Если бы ты не был мне сыном, смерть твоя была бы долгой и мучительной за такое оскорбление моего величия. Прости, отец, доживешь ты вечно. Так-то лучше. Ты молод и горяч. Будь ты постарше, то помнил бы, как погибла Джадис. Великая королева Нарнии. Кто такая? О, она знала древнюю магию и все равно не устояла, хоть и думала править вечно. Наши предки служили им. Отстроили ей замок, за что королева подарила нашему роду великий Туркестан. Кто же победил ее? Аслан. Это лев такой. И нарнийские короли. Мне ли бояться какой-то кошки, а королей и подавно. Твоя храбрость похвальна, хоть и безрассудна. Но войско я тебе не дам. Отец! Войско я тебе не дам, но ты можешь набрать отряд головорезов, пообещав им золотые горы. Ты живешь ты вечно, отец! Только имени моего не упоминай. Да живешь ты вечно! Ну, а что ты думаешь, мой верный визирь? Может, и вправду Нарния и Орландия станут моими. После смерти Джадис я только об этом и думаю. О, ваша мудрость безмерна, доживете вы вечно. Вечно, вечно. Что-то подагра у меня разыгралось, и почки болят. А что с твоей невестой? Тебе тоже войско давать? С ума все посходили. Нет надобности, ваше величество, доживете вы вечно. Мои люди видели ее в городе в наряде нищего мальчишки. Думаю, скоро поймаем. Ох-ох-ох. Накажи ее построже. А тех, кто скрывал, нарушал мои вечные законы, на плаху. Чуть не умерла со страху. Прости, что подвела тебя. Если бы я знала, как это ужасно, я даже не взглянула бы на тебя. Прощай, Прощай, ты меня не видела. Я тебя не знаю. Трудно рассказать, что довелось пережить Шасти в эту долгую ночь среди тархистанских гробниц. Он был не из робкого десятка, ему не раз приходилось одному ночевать во время шторма на море, но здесь, среди мрачных склепов, было не по себе. Каждый шорох мыши отзывался страшным эхом, а мяуканье кладбищенского кота — львиным рычанием. Ему казалось, что попутчики забыли о нем. Он жалел, что отказался от предложения принца Корина. Сейчас плыл бы себе на паруснике по волнам среди милых, приятных людей, пил охлажденный щербет, заедал его халвой и пряниками. Подлый пес! Как он смеет поднимать руку на святое, на Нарнию! Ну что же делать? Надо опередить Рабадаша, предупредить короля Орландии и нарнийцев. А мы успеем? Да, если отправимся немедленно. А как же Шаста? Если его взяли короли Нарнии, он в надежных руках. Ну, может, его схватили и бросили в темницу? Что-то я раньше не замечал, чтобы госпожа так заботилась о безродном мальчишке. Нехорошо смеяться, а еще благородный конь. Мне кажется, я стала понимать его. У меня нет теперь ничего, ни дома, ни богатства. Где отец, жив ли он, не знаю. У меня остались только вы. Да Шаста. Правда, он тоже пропал. Рано хороните меня! Шаста! Мы вместе! Мумия выходит из склепа! У нас получилось! Я очень рада! Извини, что была с тобой нелюбезна. Да ладно! Я тоже не очень-то вежлив! Они двинулись в путь не мешкая. Небо уже посветлело, и на севере четко просматривалась гора с двумя вершинами, о которой говорил Тумнус. Она казалась очень близкой, не более чем в сутках быстрой езды, поэтому лошади с места весело пошли рысью. Воздух был свежий, песок прохладный, но скоро рассвело, засияло жгучее безжалостное солнце. Земля раскалилась, словно сковородка, а сухой и горячий ветер подул, как из печи. Лошади быстро выдохлись. Они едва волочили ноги. Шаста попробовал идти пешком, но песок обжигал его босые ступни, поэтому снова пришлось забраться на спину Игого. Ни деревца, ни травинки, ни малейшего ручейка, только желтый мертвый песок со змеями и скорпионами, да еще гора с двумя вершинами, которая, казалось, не приближается, а наоборот становится все дальше. А на море ветерок свежий, вода прохладная. Хорошо бы сейчас окунуться, лечь в тенек под пальму, выпить кокосового молока. Зачем ты это говоришь? И так пить хочется. Мы идем и не знаем куда. У рыбака жилось плохо. Он бил меня. Но там всегда можно было сесть в лодку и уплыть подальше, в море. Ты не в лодке, а в грязной клетке вместе с баранами сидел бы у Тархана, так что терпи. Я терплю, что делать? Ты один знаешь, как там, в Нарнии. А я не верю, что мы когда-нибудь туда доберемся. Мы не можем вернуться. Мы слишком далеко ушли. Мы умерли для Тархистана, но еще не родились для Нарнии. Уинни, зря ты меня тогда спасла. Зря. Лучше от меча погибнуть мгновенно, чем вот так. Шаста прав. Замолчите. Я всегда знал, что люди слабы. Но вы не просто слабые, вы хуже рабов. Вы готовы променять свободу за глоток воды, за тень от дерева. Если хотите, можете вернуться. Вас никто не держит. А мы, лошади, лучше станем пищей для скорпионов, чем вернемся в Тарханское стойло. Мы устали. Давайте отдохнем. Если остановимся, то уже не встанем. Мы должны идти. Да поможет нам Аслан. Нужно дойти до Кривого ущелья. Там река и много сочной травы. Вода! Смотрите! Водопад! Да! Я вижу! Скорее налево! Нет, нет. Даже не смотрите туда. Это мираж, обман. Я, кажется, слышу звук водопада. Не верьте глазам своим и ушам. Мы потеряем много времени и погибнем. Вы как хотите, а я пойду и попью. Шаста, пошатываясь, сделал несколько шагов в сторону водопада. Но тот растворился, превратившись в желтый бархан. Дальше путники двигались, как во сне, забыв, куда и зачем идут. Ночью на камнях выступила роса, и они утолили ею жажду. А потом снова зной, песок и время, которое, казалось, остановилось. Наконец, на третью ночь они добрались до двух отвесных скал, до входа в кривое ущелье. Однако воды и травы здесь не было. Было только русло высохшей реки да острые камни. Мы дошли, но воды нет. Я умираю от жажды. Игого, ты обещал нам молочные реки и кисельные берега, а здесь только камень и пыль. Наверное, мы выбрали не тот путь. Другого-то нет. Вот гора с двумя вершинами. Вот ущелье. Да. Это конец. Обидно погибать в двух шагах от Нарнии. А может и нет вашей Нарнии? Может, это мираж? Ты видишь ее во сне, зеленые луга, чистые реки, тишь да гладь. Потом ищешь всю жизнь, а перед концом понимаешь, что она существует только в твоей голове. И Аслан, кто он? Может, и его вовсе нет? Вся жизнь — это сон, а смерть — пробуждение. Перестаньте! Я понимаю шастую Равину. Они все-таки дети. Но как можно опускать гриву благородному нарнийскому коню? Надо верить. Нужно собрать последние силы и идти вперед. Нарния. Они сделали еще несколько шагов и без сил опустились на камни. Готовые умереть, они погрузились в сонное забытье. И только Уинни не закрывала глаз. Она еще надеялась на чудо. И вдруг она увидела огромного золотого льва, который стоял в пересохшем русле реки и смотрел прямо на них. Лев поднял правую переднюю лапу и ударил ею по камням. Уинни поняла, что это конец, и от страха зажмурилась. Когда она снова открыла глаза, то льва уже не было. Госпожа Равина! Шаста! Пигугу! Вы слышите? Ручей журчит. Вода. Наверное, мы уже умерли. Опять мираж. Это родник! Встаньте! Попробуйте! Го-го! Это точно вода! Вы спасены! Какая вкусная! Какая сладкая! Ну, откуда она взялась? Я видела льва. Огромного, красивого. Я думала, он пришел, чтобы нас съесть. Он ударил лапой, потом исчез. Но появился родник. Это Аслан. Значит, Нарния близко. Кто он? Ты обещал рассказать. Он лев. Даже больше, чем лев. Он охраняет Нарнию и всех, у кого доброе сердце. Он победил зло. Больше я ничего не знаю. Как хорошо здесь. Давайте останемся. Отдохнем. Боюсь, что это невозможно. Почему? Мы устали. Надо набраться сил. Скажите, что вы слышите? Шум ручья. И еще какой-то гул. Вот именно. Видите? Облако пыли за барханами. Это Рабадаш со своими головорезами. Близость Нарнии с одной стороны и войско Рабадаша с другой заставило путников тотчас же продолжить свое путешествие. Они быстро преодолели кривое ущелье и оказались среди зеленых холмов, которые уступами восходили к северным горам, где высился замок Анвард, столица маленькой Орландии. Здесь было много сочной травы, ветви деревьев склонялись до самой земли от обилия плодов, но лошади и дети не могли себе позволить остановиться и подкрепить свои силы. Передовой отряд царевича Рабадаша уже вышел из ущелья, а до замка Анвард было еще далеко. Боюсь, нам не успеть. Лошади Рабадаша сильнее. У них в пустыне была вода и корм. А нет ли дороги покороче? Замок стоит на той стороне пропасти. Другого пути нет. Только вокруг. Почему же не построили мост? Чтоб врагам неповадно было. Смотрите! Через пропасть затянут толстый канат. Может, от подвесного моста остался? Да что толку нам все равно не перейти? Это вам не перебраться, а я смогу. Очень опасно. Туда вниз даже страшно смотреть. Ничего, вы спрячьтесь где-нибудь. Переждите, а я предупрежу орландского короля. Где спрятаться? Справа скалы, слева бездна. Мы же не птицы и не обезьяны, а лошади. Говорят, были до великой зимы в Нарнии крылатые лошади, но мы-то обыкновенные. Ты прав. Я не могу вас оставить. Погибнем так вместе. А как же Нарния? Орландия, погибнем мы, погибнут и они. Шаста, не думай о нас. Но вы... Выхода нет, ты должен перебраться. Поспеши. Может быть, воины короля Лума успеют опередить Рабадаша? Прощай на всякий случай и прости. Ты сделал все, чтобы стать настоящим нарнийцем. Я успею. Спасибо тебе! Я вернусь! Ты самый храбрый. До встречи! Слова Аравины прибавили Шасти сил и решимости. Стараясь не смотреть вниз, он уцепился за канат ногами и руками и довольно быстро перебрался на ту сторону пропасти. Не оглядываясь, помчался сквозь колючий кустарник в сторону замка. Он много раз падал, больно ударялся о камни, но вскакивал и опять бежал. Только бы успеть, только бы разбойники Рабадаша не догнали его друзей. Подъемный мост перед замком Анвард был опущен, и ворота гостеприимно распахнуты. Орландия не ждала беды. Где мне найти короля Лума? Что с вами, ваше высочество? Я не принц. Я просто похож. Позовите скорее короля. Да вот же он. Сын мой. Я не сын. Закрывайте ворота, беда. Что случилось с тобой? Почему ты в таком виде? Со мной все в порядке. Там Аравина и две лошади. Им нужна помощь. Ты не Корин? Нет, я Шаста. Почему вы не слушаете меня? Шаста? Шаста, слушай, а кто же твой отец? Откуда ты? Нет у меня отца. В Таркистан меня принесли волны, вырастил Рабадаш. Ну, какое это имеет значение? Там уже близко царевич Рабадаш и 200 разбойников. Да-да-да. Тебя украли и увезли на лодке. Они убьют Аравину и погубят Нарнию и Орландию. Великий Аслан, неужели это возможно? Если вы не верите, дайте мне коня, я один поеду спасать друзей. Я верю тебе. Я не верю своим глазам. Так что же вы медлите? И сейчас, сейчас. Воины! Оружие к бою! Отправьте почтовых голубей в Нарнию, пусть король Пидр пришлет подкрепление. Легкая конница, немедленно выступайте на помощь друзьям Шасты. Нужно успеть отрезать врага завалами спереди и сзади. Мне нужен конь. Я должен помочь друзьям. Это опасно. Я не имею права потерять тебя. Тогда я побегу к ним. Хорошо. Привести лучшего скакуна и охрану. Только скачи напрямик через долину и лес. Проводник покажет тебе дорогу. За жизнь этого мальчика отвечаете головой! Уроки Иго-Го не прошли даром. Шаста взлетел в седло белого скакуна и стрелой помчался на помощь к своим друзьям. За ним едва успевали проводник и два воина. Они свернули в лес на оленью тропу, но скоро деревья сомкнулись так, что лошади не могли идти дальше. Шаста спрыгнул на землю и побежал один. Он вскарабкался на самую высокую скалу, с которой вся Орландия видна была как на ладони. От замка Анвард стремительно неслась легкая конница, а со стороны ущелья тяжело двигались вооруженные до зубов разбойники Рабадаша. Равины лошадей нигде не было. Во все глаза Шаста всматривался в дорогу. Слева пропасть, справа скалы, два войска, скачущих навстречу друг другу, и больше никого. И тогда впервые в жизни он горько заплакал. Они погибли. Зачем я оставил их? Зачем дались мне эти Нарния и Орландия? Они бы сами себя защитили. Как мне жить? Что мне теперь делать? Во-первых, не отчаиваться. А во-вторых, надеяться и верить. Кто ты такой, чтобы давать мне советы? Я тот, кто был все время рядом с тобой. Почему я тебя не вижу? Может, ты мертвый? Не тронь меня. Отойди. Мне не до тебя. А что ты сейчас чувствуешь? Теплое и сильное дыхание. Мертвый так не дышит. Не так ли? Да. Но мне от этого не легче. Лучше бы какой-нибудь мертвец утянул меня в пропасть. Откуда ты знаешь, что тебе лучше? А ты можешь предложить что-то другое? Иди за мной, и ты увидишь нечто. Куда мне идти, если я тебя не вижу? Видишь, листья деревьев колышутся, и трава. Туда иди. Хорошо. Только скажи, кто ты? Я знаю тебя прежде, чем ты младенцем оказался в лодке. Я следил за тобой каждый день. Я привел к вашей лачуге Тархана и говорящую лошадь. Я напугал вас, когда вы хотели разъехаться с другой говорящей лошадью и Тархиной. Я понял. Ты Лев Аслан. Теперь я знаю тебя. Ты сам говоришь. Я вел вас по пустыне. Я осушил источники возле ущелья, чтобы испытать вашу силу и веру. Я дал вам воду. Но почему ты скрываешься? Это тебе знать ни к чему. Скоро узнаешь, зачем я тебя ввел сюда и для чего ты рожден. К чему мне это нужно, если я не знаю даже отца? Он уже знает тебя. Праздничная трапеза тебе уготована. Какой там праздник? Я оставил в беде друзей, и они погибли. Остановись. Мы пришли. Выйди на поляну и смотри. Шаста вышел из темного леса и вначале ослеп от яркого золотистого света. Это были не солнечные лучи, а необычайное, теплое, мягкое и очень приятное сияние. В этом свете он увидел очертания огромного льва, который встряхивал своей головой, как бы приглашая мальчика подойти поближе. Шаста низко поклонился Аслану, и тот, величаво повернувшись, удалился в лесную чащу. И тогда Шаста увидел уютный добрый свет небольшого костра, у которого сидела Аравина и пекла на углях рыбу. Невдалеке паслись лошади, пощипывая сочную траву. Шаста! Иго-го! Ты успел! Ты вернулся! Если бы ты знал, кто нам помог! Вы думаете, я не очень темный? Ничего не знаю, да? Ты видел? Видел его? Какие у него глаза? А грива? Он показал нам тайную тропу, когда разбойники дышали нам в спину. Взгляни на небо! Там тучи боевых орлов. Я думаю, Рабадашу пришел конец. Да, наверное. Ты что, не рад? Я чувствую, что произошло что-то более важное. Это произошло в тебе и для тебя. Не знаю. Знаю только одно. Я не ел 4 дня и теперь готов жевать твою любимую сочную траву. Наша поляна всегда накрыто. А у меня есть печеная рыба и немного хлеба. Ну что еще надо для счастья? Шаста никогда не ел ничего вкуснее, чем эта простая рыба и хлеб. Впервые в жизни он был счастлив совершенно. Будь его воля, он остался бы на этой лесной поляне навсегда. Но нужно было вернуться в Анвард, порадоваться победе вместе с королем Орландии, а потом дальше в Нарнию. Они переночевали на поляне и поутру двинулись к замку. Еще издали они услышали звуки победных труб, а когда вышли к королевским воротам, перед ними открылась удивительная картина. Перед воротами вдоль дороги были выстроены войска со знаменами, на которых был вышит золотой лев. Здесь же были нарнийцы, гномы с боевыми топориками, могучие кентавры, великаны с дубинками. На башнях замка восседали боевые орлы. Впереди у ворот стоял король Лум в праздничной одежде. Здесь же находился принц Корин, нарнийские короли Питер, Эдмунд, Сьюзан и Люси, а также вся придворная знать. Ух ты, как они празднуют! Может, мы не пойдем, а то как-то неудобно. Короли, вельможи и я. Ты можешь не ходить, а мне интересно. Я все же выросла при дворе. Смотрите, принц бежит сюда. Не будь он королевской крови, я бы подумал, что это Шаста. Удивительно похож. Правда, мне тоже неудобно. Может, мы с Шастой вас на поляне подождем? Да, мы здесь побудем, а вы потом расскажете. Шаста! Братишка! Ты куда? Здравствуй, Корин. Мы пойдем погуляем. Ты что? Весь этот парад устроили для тебя, я все знаю. Что я сделал? Так, прибежал, сказал. Да при чем здесь это? Ты что, ничего не знаешь? Нет. Понимаешь, ты пропал и нашелся. Тебя младенцем похитил один злодей, он увез тебя на корабле. Корабль попал в бурю, вы спаслись на лодке, но одним словом, злодей умер, а тебя подобрал рыбак, понимаешь? Как-то не очень. Какой ты? Мы с тобой братья-близнецы, а король Лум наш отец. Иго, я всегда чувствовал в нем что-то высокое, царственное. Простите, ваше высочество. Какое я тебе высочество, Аравин? Как это умилительно. Жалко, что лошади не плачут. А, это те самые твои друзья. Здорово, вы тоже останетесь у нас. Я что-то не понимаю, принц. Мы идем в Нарнию. Какая Нарния? Ты старший сын короля. Да здравствует наследный принц Ирландский гор. Идем к отцу, брат. Он столько лет ждал тебя, но не заставляй его ждать еще. Идите, идите, ваше высочество. Прошу, не называй меня так. Мне неприятно, у меня есть имя. Хорошо, гор. Идем же, ну! Аравина! Уинни и Гуго! Вы не бросите меня? Мы будем рядом в Нарнии. Говорят, что лошади плакать не умеют. Не дождавшись сына, король Лум сам направился к нему, прижал его к себе и долго-долго не отпускал. На склоне лет он передал правление в руки старшему сыну Кору, а младший, Корин, стал знаменитым путешественником. Он оставил потомкам подробное описание дальних земель и островов. Аравина стала супругой короля Кора, родила ему двух наследников-близнецов. Царствование их было долгим и спокойным. Из Нарнии к ним часто приезжали погостить и Гого с кобылицей Уинни и многочисленными говорящими жеребятами. По вечерам они вспоминали о днях минувших и никогда не сожалели о них. Аслан все эти годы не появлялся ни в Нарнии, ни в Орландии. Он приходит, когда захочет, но чаще, когда вокруг беда или война. И правда, зачем ему приходить, если в его царстве мир, тишина да благодать? Впрочем, Нарнию ждали тяжелые непростые времена, но это уже другая история.